Начинается опять, да? Ну и что ты хочешь, придурок? Ты не придурок. Бог не падла. Иди нахуй. Придурок, а тебе дадут в дурдом, блядь. Ебала я тебе в рот, блядь. Алло. Алло, блядь. Алло. Просто дурак и надулся. Кто это? Кто это говорит? Нина Васильевна, это кто, блядь? Что вам нужно? Опять начали, что ли? И вчера не давала покою. Кто? Ты вчера не давала покою. Ты не давал покоя, не я. Я не звоню и не нужны вы мне. Где ты есть? Где ты сейчас находишься? Милиционеру позвоню и придет, вас проверит. Ты вчера не давала покою. Да кто вам звонит? Да я не хочу даже телефон брать. Вот сейчас вы позвонили, я не хотел даже брать. Не в том, что я звонить. Мне некогда звонить. Я то шью, то вышиваю, то заплаточки чиню, то Библии читаю, и мне дел хватает без вас. Вот сейчас... Я вам звоню. Нужны вы очень мне. Ты не вчера тебя покою. Алло. Ебал я тебя в рот, бля. Что? Сдохни, падла. Что ты говоришь, придурок? Сдохни, падла. Алло. Подохнешь, падла. Да ты подохнешь, может, скоро. Мандавоз. Падла, падла. А падлы слышу. Тварь такой. Алло. Она звонила мне сегодня. Я раза два, три, четыре, пять. Она была два дня... Я жду нормального звонка, мне по делу должен звонить. Что вы занимаете телефон мой, а? Она только... Скажите. Мила мне. А? Она... Что вы звоните, придурки, а? Да. Мне должно по делу позвонить. Зачем вы занимаете мой телефон? Ну ничего. Кто вас просит? Кто вас просит, придурки, а? Ничего, что ты орешь? А кто ты? А? Я ведь знаю, кто ты. А кто срала со мной халат? Я сейчас милиции позвоню к вам, в квартиру прямо. Мария Алексеевна. Алло. Сейчас. Вы бросьте мой телефон, вы не звоните. Мне нужно деловой... звонок услышать. Слушай, мне человек звонит, должно быть. Что вы звоните, придурки? Чё? А? Чё? Придурки, правда. Чё, блядь? Чё, блядь? Ну что, блядский отрава? Что, блядский отрава ты звонишь? Какой тебе хуй нужно отсюда, а? Какого паскуда? Чтобы тебя, блядь, чири схватили бы. Бог не падла. Вот видишь, опять. Господи, как бы вас, Иегова, Бог уничтожил бы, а? Хоть и так, раскорючил бы рты ваши, не могли бы вы ни звонить, ни набирать номер. Вот так вот сделал бы, чтобы вы потом узнали бы. Далее. Ой, бля! Она только звонила мне. И говорю, я спрашивала. Говорю, ну что там соседка с 18-й? Ага, все нормально. Да уже знаю. Ну, то ли рука, то ли что. Ну не знаю. Она только... Алло, алло, алло. Алло. Алло. А, Серёж, ты? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, алло. Ну что там? Это... Сергей, это Сергей. Это кто? Сергей. Нин. Нина, ты дома, нет? Да. Тварь такой, это, надо же, телефон даже отключили, сволочи, а? Кто? Алло, алло, алло. И включили в эту. Люба, это Нина. Придурок, больше никто ты. Алло. Отпусти телефон. Алло, Люба, она нас слушает. Алло. Алло. Алло. Алло. Привет, Люба. Это кто? Привет, кто? Люба. Таня. Какая Таня? Ну, Таня, ты сестра Татьяна, ты не помнишь меня? Подожди, это свидетель Иеговы Таня? Ну, конечно, ты... Ты знаешь, мне вот звонят сейчас ненормально уже целый день. Я никак не могу никому не дозвониться, никакой звонок не получать. Поэтому я не верю тебе даже. Голос какой-то не такой. Что передать? Не ты, как будто. А? Ты Нине звонила или кому? Я звонила в милицию сейчас. Милицию? Потому что они постоянно включили телефон мой на какой? На компьютер и не отключается. А? Вот сейчас только отключилась. Так они, наверное, нас слушают еще и... Кто? Слушают, что ли, нас? Я не знаю, чего. Наверное, слушают. Наверное, слушают. Да. Ну что, собрание у нас скоро. Какое собрание? Ну, мы собираемся в парке. Пикет устраивать будем. Отец Михаил будет песни петь. Ну, как бы... Нам разрешили митинг провести. Подожди-ка, голос не твой, Таня, это не ты. Или ты? Ну-ка, ты позвони мне. Ну, ты скажи фамилию-то мою. А какая твоя фамилия? Я-то не знаю. Ну, Таня Терешина, ты что? Как? Ну, у нас же не по фамилиям. Ну, вот именно, по этой фамилии я твою не знаю. Ну, я Терешина, Таня. Свидетель и голос. Терешина? Да. Да что ты, наверное, переключен телефон мой на компьютер, поэтому непонятный твой голос какой-то. Ну, как будто не ты. У тебя как будто робот какой-то разговаривает. Робот. Ну да. Переключили. Вот сейчас я положу трубку и будет все равно звонить. Ну и Бог-то покарает их Бог. Иисус наш. Ну покарает, жди, когда покарает. А вот нас мучают, меня мучают, ну, вот ничего. Без конца звонки такие. Ну ничего, моя хорошая, помучаешь, ничего страшного. Отвлекают, все, звонят и какие-то придурки и постоянно оставляют. Вот я сейчас в милиции позвонила, но не знаю, когда милиция придет. Да ничего страшного, и они уже наказаны умом, дурачки. Ничего да наказаны, да что, а что от этого? Нам-то не лучше от этого. Да ты не переживай. Что они наказаны. Не переживай. Что тебе с этих звонков? От них еще никто не умирал. Да не умирал, конечно, но тоже неприятно вот. Целый день звонят и звонят, и какие-то гадости говорят. Смуту наводят. А я жду вот звонка нормального. Хоть кто-нибудь. Да, ну я поговорила с отцом Михаилом. Он дал добро. Собрание устроим на этом сквере Челюскинцев. Там мы проведем концерт небольшой, книгами совсем все. У нас в этом в зале там, да? Нет, нам на улице дали место. На улице? Парк. Да, разрешили, представь. А что сейчас на улице? Разве хорошо? Не скользко? Нет, мы на раз проведем там концерт, чтобы люди... Пришли к нам еще свидетели Иеговы. И все, брошюры раздадим, там книжки, все. Пускай приходят в наш храм, проведем, где находится у нас все это, и все. Пусть приходят, да, может, слушают. ты-то не сможешь же, у тебя же ноги. Да я не могу, конечно, я даже не могу. Я немножко вот пройдусь и уже скорее-скорее, потом... чтобы... Я и сидеть не могу, и стоять не могу, и идти не могу. Не знаю, мне сатана вообще заковал. Ой, вообще издевается над тобой, чертят посылает к тебе каких-то еще чертят. Да, еще вот на... И вчера вот беспокоили, звонили почти до полночи, но я не подходила. Телефону. Чертята какие-то к тебе прикопай. Чертя, слушай, это я не знаю, это или мне кажется вот это 218-й квартиры, там у него компьютер есть. Ну я не знаю, мне кажется, кто он. Там, конечно. Я не знаю, кто у тебя там, но... Да вот кто, а на кого я, кому я сделала плохо, куда я хожу? Я никуда не хожу, ничего не делаю, никому плохо не делаю. Хорошему человеку докопались до... Надо на... Я поговорю с отцом Михаилом, он же свидетель Иеговы. Мы все, всей командой, если что, тебе поможем. Поможем. А кто это Михаил? Я что-то не а знаю, брат Михаил. А у нас новый появился, отец Михаил. Ты не говорили? Да. Не говорили? Не отец знаю. Михаил, он как бы с другого города, с Петербурга приехал. Вот он у нас немножко тут это, как новенький. Угу. Он ну... там... свидетели Иеговы, они по обмену тут немножко. Ну, Нина тебе потом расскажет, что и как. Расскажет она тебе. Нина? Да, да, да. Какая Нина? Ну, тоже новенькая у нас. Мы твой телефон, я твой телефон не дам, просто я уезжаю. Она расскажет тебе, да мне потом перескажет. Таня... Нет, Таня. Таня мне приходит. Таня мне приходит, да. А, ну... Не знаешь Таню? Ну, у нее белые волосы. Светлая. У Тани? Да, светленькая. Нет, нет. Ой, а я волос даже тут забыла какая. Она ко мне приходит по четвергам. Ну, невысокого роста она, невысокого. Да, мы с ней изучаем немножко Библию, чего такое, в общем, читаем. Ну, она с меня конечно, вопросы. Конечно, лучше одному изучать, чтобы понять это все вот это вот таинство. Да. Да, ну можно и вдвоем, если вы так хорошо получается, вот, конечно, можно, конечно. Ну, она мне кое-чего рассказывает, приносит литературу, вот новенький, который братья сейчас печатает нам. А, братья-то, да-да-да, я читала уже, да. Вот ежедневник, у нас ведь нет ежедневника, она мне принесла. Кстати, да, договорился отец Дмитрий, что воскресный вечер будет выпускаться. Ну, а ты кто? Как тебя зовут? Я? Да. Татьяна. Татьяна? Да. Которая ко мне приходит, нет? Ну, нет, нет, я тебя не видела еще. Мне вот телефон твой дал, отец Дмитрий. Да. Ну, мы... Ну, я пою, я чую, что голос... Ну, голос сейчас непонятный, потому что... У меня телефон включен в компьютер, наверное. Ну, у тебя вообще какой-то детский голос, как у робота какого-то. Ну да. Потому что я сейчас в милицию звонила. И занят этот телефон. Они с этим интернетом бесовским что только не творят. Бесы у них в голове. Да. Я не знаю, какой это дурак придумал эти интернеты. Да, интернет это надо запрещать. Мы же тут недавно... Проводили митинги против интернета. Против интернета проводили. Да, конечно. Там только чего не смотрят. 3000 человек собралось. Всех братьев Иеговых, братья, сестры. Много собралось нас. Против интернета. Все, а ты где живешь? Я? Да. Ну, я на этой, как его, Байкальская улица. Знаешь, может, такую? А, Байкальская улица? В какую сторону? Ну, получается, в эту, в каком? На Щелковское метро, 5 остановок. А, на Щелковское метро? Да. Да, Байкальское, да. Да. А кто тебе мой телефон дал? Чтоб ты позвонила, да? Да, дали. Я не знаю, по имени, может, знаешь, Сергея. Сергей? Да. Нет, я уже целый год не хожу на собрание, я не знаю новеньких уже. Ну, я только старый, у меня знаю. Андрей только у меня, это я знаю. Вот. Ага, ну Андрей, это я мне... знаю, да-да-да, знаю его. Андрей, Таня, жена его, дочка. Угу. Ну ничего, тебе все расскажут, все как надо. Ты позвони Танюшке. Танюше, позвони. Ладно. Угу. Ага. Угу. Ну все, давай тогда. Спасибо, дорогая. Ты на этих чертей не обращай внимания, на бесов. Ага, пока. Давай, пока.